Может быть, у кого-то, если будут вопросы и желания, после этого общения подойдете и поконкретнее поговорим. А сейчас в общих чертах я немножко могу описать, какие встречаются проблемы в связи вот с такими переживаниями о детях своих. Но прежде всего, хочу называть вещи своими именами, друзья. Ну, люди-наркоманы, вот, это, с одной стороны, такие же грешники, как и все, вот, но с другой стороны, это особенный род грешников. Почему? Потому что это люди с поломанной силой воли. Вот. Может быть, как это принцип такой действует? Сколько у меня времени? Минут 10, да? Люди с поломанной силой воли. Вот. Как это происходит, чтобы вам ясно было? Всякий человек, употребив наркотики, в конце концов приходит к тому, что эти наркотики ему становятся уже не нравятся, он не хочет их употреблять. И естественным желанием наркомана появляется бросить это, потому что он понимает, в какую историю он выйдет, если так вот образно говорит, что это очень плохое состояние. И желание это бросить есть. И не один раз человек практически хочет бросить эти наркотики, хочет это сделать. И всякая попытка не увенчивается успехом, потому что сам человек с грехом справиться не может. И посредством этого в нем уже умирает вера, и в нем ломается сила воли. Так действует дело на этой душе. Это безвольные люди. И родители должны это учитывать. Должны это учитывать. Вот. Родители в основном переживают о том, чтобы дети как-то пришли к Господу. И здесь и вот есть такое состояние искушения для родителей. Прежде всего, они должны понимать, что милосерднее Бога человек быть не может. Встречается такое, что родители идут на поводу у детей. Дети говорят, ну дай мне денег, чтобы я мог употребить наркотики, нормально стал, и тогда я пойду на собрание. Родители идут на это. Это глубокая ошибка, это грех, в этом надо каяться. Никогда нельзя подворствовать ему это. С ними надо вести себя, с одной стороны, ну, а родители вы должны к ним как к детям относиться, с другой стороны, нужно быть особенно строгими. Особенно строгими. Ну, для того, чтобы вам ясно было, вы родили их, вы их родители. Они дети ваши, это на своем месте. А Христос умер за них. Размышляйте как-то вот с этой позиции, тогда вам яснее будет это состояние. Вот. Потом практически что хочу сказать. Ну, в Германии мы здесь встретились с таким, что, к сожалению, состояние государства, не хочу касаться политических вопросов, но состояние государства таково. Мы были в тюрьме и пришли к тому, там человек вышел, Саша, сейчас женщина читала стихотворение, и говорит, что там вот, значит, предложили ему лечение терапии. Это лечение себе усматривает употребление метадона. Это тот же наркотик, только не органический, а синтетический. Встретились с тем, что в одной семье были, значит, он наркоман. И он, значит, вот как наркоман, у вас гуманное общество, и гуманность такая, без рассудительности. Привело состояние государства в такое положение, что эти наркоманы начинают диктовать свою волю. Ему дали, значит, социальное обеспечение, квартиру, он женился, знаю выгоду. Ну, то есть грех он всегда ухищренный такой. Он весь ищет в законе вот эти недоработки и такой находчивый. Это находчивый всегда переходит в наглость. И вот эта душа женился для того, чтобы у него был ребенок и жена. Посредством этого он спекулирует, давит на государство, ему дают квартиру, он там живет. И еще ему выписывают метадон, как хронического наркомана. Он берет этот рецепт, едет не в одну только аптеку, чтобы себе употреблять, а объезжает 10 аптек, берет это лекарство, себе хватает и еще продает, у него появляются деньги. Понимаете, за что говорю? Написано, покажите вере вашей добродетель, в добродетельности, что? Рассудительность. Прежде всего, рассуждения должны быть. Если вы не знаете, как поступить, лучше ничего не делайте. Подойдите к служителю, человеку, который имеет ведение от Бога в душепопечительных беседах, вот вопросах. Он даст вам совет. Подходите, не стесняйтесь, вот брат Абрам здесь есть. Я не хочу сказать, что это особенный тоже человек, но тоже пережил вот это вот. В жизни, я думаю, что он совет, может быть, созвонитесь как-то, вопросы задавайте. Вот. И вот эта вот сторона всегда, поймите, в чем дело, вот это вот душевное состояние родителей к детям, она не помогает человеку прийти к Богу, а наоборот стоит препятствие. Потом, мы читаем в Священном Писании, что Святой Дух трудится так, что он не принимает участия ни в каком насилии, ни в плотском, ни в душевном, ни в духовном. Бывает такое, что родители заставляют идти детей в собрание. Не надо этого делать. Вы воспитываете в них отторжение к собранию и к Слову Божьему. Понимаете? С одной стороны, вы желаете, чтобы они примирились с Господом, это хорошее желание, но выражайте его, пожалуйста, в постах и молитвах. Бог это сделает лучше вас, и знает, как это сделать. Своими силами не надо налагать на него тесто. Помните о жертвеннике, который строился из природных камней, на который нельзя было налагать тесто? Это духовные такие законы, может быть, сейчас не хватит времени это все рассказать, но вот если будут у кого-то какие-то уже конкретные вопросы, подходите, мы побеседуем, а так в основном подходите к служителям, я думаю, что они всегда дадут вам правильный совет. Вас по отношению алкоголиков, это же примерно такой же грех, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, алкоголь это такой же грех, братья и сестры. И вообще, в чем заблуждение, ошибка вот той методики, которую проводят среди такого рода людей государства, они называют это болезнью. Ни в коем случае, друзья. Это прям в корне неправильно. И отсюда строится уже неправильный дом. Понимаете? Строительство должно быть верное и правильное. Нужно называть вещи своими именами. Пьянство это такой же грех, вот, как и наркомания, как и зависть, и гнев, и раздражение. Это все в одном ряду. У Бога нет мини-ада за маленькие грехи и большого ада за большие грехи. Всякий грех есть беззаконие при Боге. И, соответственно, этого нужно рассуждать в этом плане, вот так беседовать как-то. Конечно, безусловно. Вот, к примеру, у нас в церкви тоже такой вот пример есть. Один брат пришел в дом молитвы, значит, ему около 40 лет. Ну, уже серьезный возраст такой. Таким людям очень больно приходить в церковь. Ну, трудно, тяжело приходить. С одной стороны, это сформировавшаяся личность. Уже и вопросы там какие-то вложились в сердце, их, может быть, трудно исправить. А с другой стороны, он такой же грешник. И вот он пришел, покаялся, и вот как ребенок говорит, значит, братья, ну, прошу вас, оставьте меня в доме молитвы, поделитесь со мной работой. Вот, ну, чтобы мне побольше быть в этой среде. Потому что я знаю, если я сегодня покаюсь, завтра опять в ту среду пойду, в которой я был, я не устаю. И вот этот вот такой род людей, грешников, наркоманы, алкоголики, которые нуждаются в определенном вот таких вот тепличных условиях. Понимаете? Но здесь и приходит опасность. В этой теплице их нельзя держать настолько, сколько они там тепличными растениями ставят. Потому что есть опасность, когда растения из теплицы сажают в естественную среду, они не способны становятся жить. То есть нужно нести о них так попечение, чтобы не воспитывать в них эгоизма. Но это общее такое направление, понимаете? Это общее такое направление. Вот эта сторона, конечно, есть. Это такие безвольные люди. И алкоголики там, и такие же вот наркоманы, пьяницы. Еще хочу сказать, вот может быть применимо к служению в церквах. Есть еще такое, ну, негативное как бы проявление от недопонимания или по другим каким-то причинам. Когда приходит в церковь наркоман, или пьяница, или бомж, или, ну, такой, в человеческом понимании, достоинство падший человек, приходит, обрекает мир и спасение от Господа, вот я думаю, что состояние церкви должно быть таким, чтобы индивидуальный подход к таким душам иметь. Понимаете? Нельзя вот к общему разряду, это никчемные люди, какую-то любовь, тепло проявить. Но проявить это так, что я еще раз говорю, не воспитывать них эгоизм, заботиться о них. Не чуждаться их, не обходить. По мере возможности помогать их. Ну, помочь только для того, чтобы он сам мог встать на ноги, также шел, зарабатывал средства своими руками, семья по возможности, чтобы у него было жилье, чтобы его адаптировать к нормальной жизни. Нельзя решать социальные вопросы с жильем, церковь не призвана к тому. А помочь ему, чтобы он восстановился в обществе, это правильная задача. Наше дело спасать грешника, а не решать социальные вопросы. Подходите, вот я сегодня звоню, но два дела, я думаю, здесь уже есть такие братья, которые хотели как, ну, подходить к таким людям, вот, ну, найти какой-то общий язык или как. Вы член церкви? Я член церкви, да. Хорошо. Ну я понимаю, так, как учится Священное Писание. Пойди расскажи, что создает собой Господь. Я думаю, что здесь не надо искать каких-то особенных в себе сил. Потому что в благовестии мы должны совершенно уповать в благодать Божию. Не на силу ума, не на силу интеллекта, не на свое внутреннее какое-то там умение проповедовать, не в этом сила. Сила благодати Божией. В согласии с Духом Святым нужно совершать это служение, как и среди всякого рода грешников. Конечно, еще раз говорю, специфические такие места, как тюрьмы, притоны, желательно, чтобы посещали братья, которых вот Господь вытащил оттуда, чтобы снова послать туда для благовестия. И тут вот нужно как-то такое, чтобы совместно было при церкви, чтобы это стояли не личности за церковью, чтобы нам не воспитывать личности, потому что есть опасность духовно разобиться, а чтобы это был труд церкви, чтобы это была и молитвенная поддержка, если надо, и материальная поддержка, чтобы это согласие в духе было церкви. Я думаю, что чтобы вот эти движения не были внутри церкви освящены. Понимаете, чтобы это не дальние какие-то такие движения были, чтобы какие-то личности не росли в церкви. Потому что тело одно, Христос один. По вопросу об искушении, да? Что в Отче наш написано, там речь действительно идет о том, чтобы заблаговременно молиться, чтобы не попасть в искушение через дьявола. Он это делал с Эдемского сада, начиная и позже, и сейчас. А тот текст, что брат имел в виду, что-то там написано, что не искушается, это по части Бога. Бог искушаем не бывает и не искушает никого к греху. Это по части Бога. А дьявол – да. Что здесь характерно, почему молиться Богу, не веди нас в искушение, столько, что Бог оберегает людей. И если бы он допустил дьявола каждому человеку, сколько дьяволу хочется, многим было бы очень плохо. Поэтому благо сознательно молиться об этом, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ему следует противостоять. И, безусловно, плохо, если человек сам хочет попробовать что-то оккультное, да, познакомиться, попадет под влияние настолько, что не освободится, как мы слышали сегодня много уже свидетельств. Да? Поэтому к здравому рассудку говорим, сознательно не надо туда идти, опасно. Эта взаимосвязь или зависимость, она будет возрастать от того, насколько все больше и больше человек погружается, посвящается в эту область. Повторяю еще раз, молитва из Отче наш, просьба не веди нас в искушение на месте до сегодняшнего дня, и хорошо, если каждый верующий пользуется ею. Те, кто здесь живет в Германии, наверное, заметили в последнее время большие рекламы. Alkoholism ist eine Krankheit, wir helfen Ihnen, helft uns bitte. Это такая организация, Verein организовался, и они помогают, так сказать, алкоголикам вот такими вот методами, о которых брат говорил. Слово Божие говорит, что алкоголизм, наркомания, гомосексуализм и прочее, что это грех. Это не болезнь, это грех. И от этого состояния избавляет только Господь. Он освободит и избавит. Мы имели сегодня ряд свидетельств братьев, которые находились в этом состоянии, и Господь их освободил. Это наглядные примеры. Это сила Господа. Поэтому, как написано, всякого приходящего ко мне не изгоню вон, говорит Господь. Мы сейчас послушаем еще музычный штук, а потом заключительная проповедь брата Алексея Кофин скажет.